Мы начинаем очередной урок Зогар 127. Страница Цади Далет 94, третья строчка от Пей Вав. Предыдущий вот закончился тем, что на вопрос, кто он, на вопрос путешественников, кто он ответил, погонщик ослов ответил, что не спрашивайте меня, кто я, но пойдемте, давайте пойдем, я и вы пойдем и будем заниматься Торой. И каждый скажет слова мудрости, слова хохмы, чтобы осветить нам путь. Строчка третья. От П. Вав. Амрулы. Мад яги влах. Лемейзал ах. Лемехавы таун вахамры. Здесь хорошо точку поставить. Два слова перед концом строки. Третья строчка от Пей Вав 86. Амрулы, они сказали ему: Ман Ягивлах, кто дал тебе, то есть кто разрешил тебе Лемейзалгаха идти и так Лемехавы Таун Бахамры, чтобы быть погонщиком ослов. Точка. Третье после точки. Амарлон. 4. Юд Авад Корва Батрин Атван Бакав Высамых Лейт Кашра Багадай. Точка. Здесь тоже точка стоит. Третье после нашей точки. Амарлон, он сказал им. Четвертое. Юд, то есть буква Юд, Авад Корва сделал, вел войну, дословно делал войну. Вел войну Батрин Атван с двумя буквами. Бакав с буквой Каф, вы самых и буквой самых. Лейт Кашра, погадай, чтобы соединиться вместе. Четыре после точки. Каф. Ло пять бае лейсталька у Лейт Кашра. Батар дело яхла лемехавы рега хада элабе. Точка. Четыре после точки. Каф. Буква Каф. Ло пять бая не захотела лейсталька подняться, улыд кашра и соединиться. Батардело яхла, так как она не могла, лымагавы рега, оставаться даже мгновение без нее. Точка. Шестая. Самых. Лобае Лейсталька Begin de Lesada Leinon de Naflin de Habli Samech Sem Lo Yachlin Lemehave. 6. После 6. Самых, буква самых, Ло Байла и Сталька не хотела выйти, подняться, значит выйти тоже. Подняться, выйти. Бегин Лесада, чтобы помочь, так как она, чтобы помочь Лейнон Динафрин, чтобы помогать, оставаться на своем месте хотела. Почему? Лесада Лейнон Динафрин, чтобы быть опорой для тех, которые падающие. Дегабли самых, ибо без самых, без буквы самых, а самых означает тоже опора, само слово самых. Буква ее, то есть ее полное название тоже означает от корня опора. Ибо без самых, без буквы самых, и в то же время это означает опора, сем ло яхлин лемегава, они не могли быть. Точку. Гасулам. Левая колонка. Строчка 13. От ссылка от П. Вав. Амруле ман вихуле двоеточие. Амру, они сказали ему, кто и так далее. Двоеточие. 13 после двоеточия. Амруле, они сказали ему. 14. Ми на нахан михан ми нахенх. Лучше сказать так. Ми наханеха. Лалехет кан легьот молих хаморим. Точка. 13 после двоеточия. Амруло, они сказали ему. 14. Минаханех, кто тебя позволил, допустил такое тебе лалехет, чтобы ты шел здесь? Легиот молих, чтобы ты был поводник, проводником, погонщиком ослов. 15. Амар лахем. Очень внимательно. 15. Гаюд аста милхама. Биштей отиот. 16. Бакава у вас самых. Кидей шияву лейт кашер ими. Точка. 15. Амарлахем, он сказал им. Гаюд аста милхама, буква юд вела войну биштей отиот с двумя буквами. Только начал. 16. Бакав у вас самых. 40 еще. Бакав у вас самых с буквой кав и буквой самых. Мы увидим, что это. Фидейши Явоу, чтобы они пришли, Литкашерами, соединиться со мной, то есть с моим, кто я, с тем, кто я есть. Он хотел им объяснить, кто он, душа это. И вот он объяснял, объясняет это. Чтобы они, вот эти буквы, пришли и соединились со мной. Так иносказательно, как бы он им объясняет, хочет дать понять, кто он в качественном отношении. 16. Акав. 17. Лорацта лейсталек мимикома. Улыгит кашер ими. 18. Мяхарше эйна ехола льет рега эхат эла бо. 19. Бакисе. Точка. И вот это мы уже учили в отиот дер рава менуна саба. У нас в нашем зогаре, если хочешь вспомнить, страница 45 от 31. Вот там он говорил нам про эту, про вот это то, что это происходит, про то, что про эту букву КАВ. А КАВ, буква КАВ, 17, лор отстал и стал, это не хотела подниматься, то есть уходить со своего места, подниматься со своего места. Не хотела подняться со своего места, улыбка шерими, и связаться со мной. Соединиться со мной. 18. Мяхаршина ехола, ибо она не могла льет рега оставаться, быть мгновение даже без него. А он объяснял нам 19-е Бакисе без этого трона славы. Там кисе, это есть каф и самых кисе, трон. И она не могла уйти, буква каф, от кисе, от трона, слово кисе, трон. Как первое слово, то есть без первой буквы, кисе. Что она не могла уйти от буквы самых, ибо тогда бы ушла бы от трона. Трон она должна держать и держать, оставаться на своем месте, быть вместе с самых и составлять трон. 19-е после точки. Ва-а самых. Лор отстал и сталек. 20. Мимикома. Мишум шецрихали смог эт. Эйлу 21 ганофлим, кибли самых, эйнам ехулим легьё, точка. Ибо это, смотри внимательно, вот это то, что он рассказывал, помнишь, отиот де рава менуна саба, буквы рава менуна саба, это он и есть, поэтому он о них и говорит теперь. А теперь он говорит дальше, вторая буква из этого слова кисе, из слова трон. 19-я строчка. А самых, буква самых. Еще раз, а самых это буква, когда пишешь в полном, как она произносится и как она полностью пишется, расписанная, означает также и опора. А самых, буква самых, лор отстала и сталек мимо кома, не пожелала подняться со своего места, то есть покинуть свое место. 20-20. Мишум шецрихали смог, ибо она должна дать опору, поддержать тех, что нофлим, поддержать этих, тех, которые падают. Там мы тоже учили, это уже мы учили там же у Рава Менуна Саба, отиот Рава Менуна Саба, Рава Менуна Саба, буквы Рава Менуна Саба, но страница была 42-я. И от 28. Почему кибли самых, ибо без самых, без буквы самых, или без опора, она называется, буква самых, эйнам, ехолим, легьот, они не могут быть, те, которые падают. Мы не будем здесь это объяснять, ибо там это достаточно хорошо было объяснено. Идем дальше. Он еще только начало этого объяснения. Следующий от. Поднимаемся в Зогар, строчка 8. От П. Зайн. Юда Ата Легабай. Ехида. Наши кли. Вы гафив ли? Баха ими вамарли. Девятое. При. Ма аабитлах. Аваль ха ана исталик. Ана итмалы мекама тевин ве атван. Следующая страница, первая строчка. У Зохара. Тмирин алаин якирин. Батар кан яты легабех. Ве ана эгавы сайдлах, ветенлах два, ахсанта детрин атван аллайн, я терми эйлин деистальку, дейнон еш, юд, ила, а, следующая страница, цади, вав, первая строчка, Вышин Ила А Лемехаве Лах Оцрин Малея Миколь. Увагин Кахбри Зиль Вехаве Таин Два Хамры. Точка. Еще маленькая предложенница. Вторая точка. Ва альда ана азель баках. Вот смотрите, что он объясняет. Он объясняет так иносказательно, ибо они еще не созрели, чтобы знать точно его имя. Поэтому он таким образом с ними говорит. Восемь. Мы возвратились на страницу Цади Далет. 94-ю, 8-я строчка. От П. Зайн. Юд Ата Легабай. Так вот, Юд, буква Юд, пришла передо мной. И как одна Юд пришла передо мной. Яхида. Только Юд пришла передо мной. Наши кли. Поцеловала меня, выгафив ли, и обняла меня. Бахайми плакала со мной, вамарли, и сказал мне. Девятое. Бри, мой сын, ма аабитлах, что я тебе могу сделать? Аваль, а, но вот ведь, но вот я... И сталек я поднимусь. Ваанаит малое, и я наполню. Микама тевин множеством добра. Ваатва и, можно сказать, множеством букв, добра и букв. Добром, множеством добро, добром, хорошим, добром, добром, веатван и буквами. Следующая страница Цади Гей, 95-я, первая строчка. Тамирин, Алаин, которые дороги и высоко спрятаны. Батар кен, а затем я ты лыгабех, я приду к тебе. Ве анай хаве се идлах, и я дам тебе дам тебе помощь, дам тебе помогу тебе, ве этен лаха, и дам тебе вторая строчка Ахсанта, наследие Дитрин Атваналайн, двух высших букв. Ятерный Эйлен, который более, то есть выше, более, чем эти деистальку, которые выходят, вышли. Да и нон еш, что вот эти буквы, которые я тебе дам, это будет еш, ют и шин. А ют и шин означает, во-первых, 310. Увидим 310 светов, которые светят цадикам. И есть, еш означает есть, существует, живет, еш, существующее. Юд и лаа, высшая буква юда. Следующая страница цадипав, первая строчка. Вышин и лаа, и высшая шин. Лемагав и лах, оцрин. Чтобы они были для тебя оцейн, сокровищницами, мельями кол, полными всего. Увагин каха, а поэтому, бри мой сын, зиль, иди, вагаве таин хамра, и будь погонщиком, вторая строчка, ослов, точка, точка, вальда, и поэтому Анна Азилбеках, я пошел с этим. Вот так, вот так. Мы возвращаемся на предыдущую страницу. Не на предыдущую, а на страницу Цади Далет. Гасулам. Левая колонка. Строчка 25. Третья. Ссылка от П. Зайн. 87. Юд ата легабай. И вехуда. И так далее. Двоеточие. 23 после двоеточия. Юд ба 24. Алай. Элай ехида. Точка. Юд, буква юды, пришла ко мне одна. 24. Нашка оти. Поцеловала меня. Выхибка оти. И обняла меня. Убахта. И она заплакала. Следующая страница. Цади гей. 95-я. Сулам. Правая колонка. Первая строчка. Ими. Заплакала со мной. Вам рали. И сказала мне. Двоеточие. Бни, ма аэсэ лаха, аваль два гиней, они мисталэкет, умит малэт, микама дварим, три товим, в отиот нистарот, эльонот вейкарот. Четыре. Веахарка хаво элеха ваниехе озерет лаха. Первая строчка после двоеточия. Бни, мой сын, маэсэ лаха, что мне сделать тебе? Авально, вторая строчка, гиней, они мисталыкат. Но вот я поднимаюсь. Умитмалет, и наполняюсь микама дварим туви, множеством хороших вещей, добрых вещей, три. Воутиот, нистарот, эльонот, и буквами, которые высокие, сокрытые и дорогие, дорогостоящие. 4. Вахарках, а затем Авой Леха, я приду к тебе. Ванихе Азерет Лаха, я буду тебе в помощь. Точка. Ветен пять Леха Нахалат Штей Отиот. Шаген Йотер Эльонот. Шесть Миэйлу Шанистальку Шаген Шин Юд. Юд Эльона, Вышин Сем Эльона. Шаген Юю Лаха Оцарот Мелаим Миколь. Точка. Четвертое. Ну и какая у нас точка будет? Четвертое после точки. Ватен. Ватен Лаха Я дам пятое тебе. Нахалат наследие. Штей от ее двух букв. Двух букв. Шаген йотер эльонот, что они выше. Шестая. Миэйлу шанистальку. Чем эти, которые поднялись. Шаген, что вот эти буквы, они ют шин. Юд Эльона, высшая буква Юд, Вышин Эльона и Шин, высшая буква Шин. Сем Шен Игью Лаха, что они будут тебе отсрот сокровищницами, Млеим Миколь, полные всего. Точка. Восемь. Умешум зе бни лех, вая мехамер, ахар ахаморим. Точка. А поэтому, мой сын, иди и будь погонщиком за ослами. Погоняй за ослов. Девять. Валькен. Стараюсь переводить буквально. Будь погонщиком за ослами. Девять. Валькен, и поэтому. Они, олех, баках, и поэтому я, он говорит, Сарафамену Насаба, его душа говорит, поэтому я иду вот так, таким образом. Поэтому я погонщик, иду как погонщик ослов. Десятая строчка. Пируш. Квар ядата. Шесот тайн хамры. Усот одиннадцать. Ибур нишмата цадик. Абаалисиюа леголех двенадцать. Бедаркей ашем. Лацет ми мадригато вилаво лемадрига тринадцать йотер хашува. Кедугмат Ахамарим, Амисаяим, Анашим, 14, Мимаком Лемаком, Аль-Хамурейем. Точка. Десятое. Пируш. А пояснение. Кварья дата, ты уже знаешь. 600 тайн хамры, что суть погонщика ослов. Усот 11 ибур, это суть ибур нишмата цадик, души цадика. Абаала сиюа, которая пришла или приходит, чтобы помочь леголех бидархаяшем, тем, кто идут 12 по пути Творца. Лацет, чтобы им выйти мимо дригато, чтобы ему выйти от его, с его ступени. Веловой прийти ле мадрига к ступени 13 йотер хашува, более важны. Кедугмата хамарим, наподобие, как это, например, как наподобие ослов, как ослы, а мы саяим, наподобие того, как ослы помогают людям, 14, нет, нехорошо, наподобие того, как ослы, которые перевозят людей, 14, мимаком лымаком, с места на место, альхомарэем, не ослы, извиняюсь, подобно тому, как стоит, как ослы, но о значениях подобно тому, как погонщики ослов перевозят людей с места 14 на место на хаморейхем, на своих, на ослах. 14 после точки. Вегиней баэтраи 15 гам Ацадик, но фель мимо дригато акудемет. Убали в хинат 16 ибур шель мадрига хадаша. Кмо бхинат анишама 17 шибаалы саеяло. Точка. 14. Вегина и вот, баэт хаги, вот в то и в это время, 15. Гама цадик, нофель, также и цадик падает со своей ступени мимадрикато акудемет, со своей предшествующей ступени. Уба лепхенат ибур и приходит в аспект ибура, 16. Шель мадрига хадаша, новой ступени. Ибур, то есть, означает только как крикетер. Кмопхината нишама, так же, как и аспект души, 17 шибаалы, саея вот то, которая приходит ей помочь. То есть, тот цадик, которому приходит, тот праведник, которому приходит эта душа, он тоже падает, в этот момент в состояние ибура, вот этой ступени, падает со своей предыдущей ступени и приходит на более высокую ступень, а поэтому он ощущение падения. Но, в принципе, это не падение, конечно, но он приходит в состояние ибура, и, конечно, это ощущается как падение. То есть он приходит в соответствии с той душой, которая в соответствии по уровню, то есть по уровню того, что та душа пришла ему помочь, она как ибур приходит. И тогда вот это поднимается, то есть верхняя душа приходит в самом легком своем виде, чтобы нижняя могла ее познать. А для нижней это высшая ступень, но только ибур. Поэтому в этом в случае будет совпадение по свойствам. 17. Одна опускается на ибур, а вторая поднимается к ибуру. 17 после точки. Обхинат ибур пирушо. 18. Исталькут мохин. Очень важно, что он говорит там. А аспект ибур означает исторжение мохин. Понятно? Исторжение мохин, потому что тогда только есть одно только кликетер, которое не получает света в себя, то есть не получает ор-яшар. Ор-яшар вышел. И остается только свет нефеш. 18. Везе шарацула дат мимену. Эх, 19. Сивев. Акадош Баругу Шиата Baata be Ibur Elein. Двадцать шаидей зе бану легистеркута мохи. Во. Убхинат. Нет, восемнадцатая. После точки. Везе шрацу ладат мимену. И вот это то, что они хотели от него узнать. Эх, Сивев, как, что же получило, что же послужило причиной тому, 19 ша, Кадош Боругу, что святой благословен он. Что, послужило, что послужило, послужило причиной для, что привело, можно так сказать, святого благословена он, Шата Бата, что ты пришел, ведь Ашем тебе и послал, что, что ты пришел в Ибур Алейну, в Ибуре, в состоянии Ибура к нам. 20. Шаридейзе, что из-за этого бану мы пришли, мы, путники, на пути Творца, пришли лейсталькута мохин, к исторжению мохин, что мохин от нас исторглись. Мохин, старые ступени, они исторглись, а новые ступени нет еще, их еще, поэтому у них только нефеш. 20. Везешо мерман. 21. Ягив лах лемейзал аха. Лемегавый таин бахамы. 20. Везешо мер. Это что он говорит? Что говорит Зогар устами этих путников? Ман ягив лах. Кто дал тебе 21? Кто позволил тебе, кто тебе это, дал тебе это, такое, такое задание, лемейзал хаха, чтобы идти так, лемехавей тайн бахамри, чтобы быть погонщиком ослов. 22. Везе шомер амарлон Юд Абад Корва Батрин 23 Атван Бакав Весамых Лит Каша Багадай. Точка. Юде 20, нет, не точка, дальше. Юде 24 Гусот Хохма Канода. О, немножко уточнение того, как я перевел, чуть-чуть уточнение. Сейчас мы увидим. 22. Везе шомер, и давай это, что он говорит. Он, этот погонщик ослов, он говорит. А Марлон, он сказал им. Юд, буква Юд. Ават Корва вела войну. Батрин 23 Атван. Двумя, с двумя буквами. С буквой Каф и буквой Самых. Лид Каша Багадай. Смотри внимательно. Чтобы соединиться, чтобы они соединились со мной. Я сказал, чтобы они соединились вместе, но правильнее сказать, чтобы они соединились со мной. То есть с душой этой, этой Раванену Насаба. Юд 24. Гусот Хохма Кануда. Юд, буква Юд, это суть Хохма, как известно. 24 после точки. У мадригат амохин денешама некра 25 кис милошон кисе гаковод. Очень точно, очень тонко. А у мадригат амохин 24, а уровень мохин нешамы, то есть их состояние, которое у них тоже было у этих двух путников, некра кис, называется кис от слова кисе. Эти две буквочки, каф и самых, 25. Милошон от слова кисе акавод, от слова трон славы. И вот это вот трон славы, когда мы говорим, это как брия. Мир брия тоже называется трон славы, потому что там тоже свет нешама. И вот это вот их, он намекает этим самым тоже на, увидим, что это намекает на что, ну, вот это и есть, что уровень мохин нешамы. То есть то состояние, которое было у этих путников, 25, вегу мишум, шамохин, 26, дехохма, баимба, балавуш, вакису и вейнам и гулим. Вегу, и это почему? А еще без иврита совершенно невозможно ничего понять. Ибо кис означает слово кисе, вот это первое слово 25 строчки. Это от слова кисе, то есть от слова трон. А трон мы знаем, что это нешама. А с другой стороны еще другое есть указание на слово кис. Кис означает покрытие, то есть покрывать. Вот это он хочет на этом... Поэтому, видишь, никакого, ничего духовного нельзя, ничего и понять нельзя из духовного, если не и на другим языком. Поэтому, видишь, в этом слове есть два значения. Вот это все важно для глубинного понимания того, что он говорит. Вегу, 25 после точки, мишум, это потому, что амохин де хохма, потому что мохин хохмы, 26, баимба, приходит к нему, к этому трону славы, балавуш в одеянии, выкисуй, видишь, и покрытие, покрытие покрывается, война мы гулим, они раскрытые. Точка. Уваэт 27. Игия Азман. Ласагата Мохин Дехая, Шиги Юде 28 Дегавая, Шигия Мадрига Шибати Лизахутам, Лизахутхем Ба 29, Гинай Баймет Радстага Хохма Лекашер Би, здесь вот надо будет это третье слово от конца, 29 строчка. Ее надо сделать из нее буква каф, надо сделать из нее букву бет. Би. Гам. Гамохин 2.30. Де кес. Де кис. То есть де каф. Самых. Шеген. Гамохин. Де нешама. Шагейта бахем. Микодем 31 лахен. Вагаюде. Абад корва имагем. Амнам каф ло 32 бай ле аст ле исталка улит кашра батарде ло 33 яхла ле мегавы рега хада эла бе. Пируш 34 ки амалхуд де ильон амитла бешек бетахтон Кусо 35 каф и точка. Поднимаемся на строчку 27. Убаэт и гиазман. А во время, когда приходит время ласагата мохин дыхая для постижения мохин хай. Не мохин нешама, мохин хай, шеи юды Гавайя. Что это юд, буква юд от имени Гавайя 28. Шия мадрига, что это ступень, шебатели с худхем. Что это ступень, что я пришел вам удостоить вас ею. 29. Иней байме, так вот. Истинно говоря, радста хохма, пожелала хохма лекашерби соединить со мной гама мохин декес, также и мохин декав самых, то есть мохин ден, то есть мохин нешамы, шейта бахольма баха бахем, которая была, которые мохин, которые были у вас прежде, прежде этого. 31. Ва Юда, и вот Юд, буква Юд, а ват корвай магем, вела войну с ним. А нам, однако, Каф, однако буква Каф, ло 32 пайла и сталька не пожелала выйти, подняться, улыть каша и соединиться. Батарде ло 33 яхла, ибо она не могла лемегаве рега хада не остаться от даже одно мгновение без них. Пируш означает, что это означает? Пояснение 34. Кия Малхут, Дельон, ибо Малхут высшего, это мы уже учили. Это мы уже учили, сейчас он сейчас будет, все будет нам рассказывать. На странице 45 наших, с нашего Зогара, от 31. И когда про буквочку Каф в Отиот Дарава Менунасаба. 34. Киа Малхут и Ильон, ибо Малхут высшего, а Митлабешет одевается в нижний, одевающаяся, буду сказать, одевающаяся в нижний, то есть в нижнюю ступень. Хусот Каф – это суть буква Каф. Мы там и тоже об этом уже говорили, вот в этом странице 45 от 31.